Эпилог. «Он очень большой», — говорю, осматриваясь. «Разве это плохо?» — удивляется Марат, притянув меня к себе за талию и поцеловав висок. «Уверен, твоя мама найдет применение каждой комнате». Я и смеюсь, и слезы вытираю. «Как я сейчас счастлива! Вот кажется, что все, потолок, я не могу быть счастливее, куда уже больше». Но Марат добавляет постоянно еще метки в мою личную шкалу. И значение прыгает все выше и выше. Меня и твоя квартира устраивала. Поворачиваюсь и забрасываю руки Марату на шею. Мне было хорошо в ней. Уютно. Неважно где, Лада. Улыбается он. И здесь мы создадим уют и будем счастливы. Ведь важно, кто рядом, а не место. Как там говорят, с милым рай в шалаше. Только рано или поздно все равно захочется горячей воды, отопления и электричества. Марат достает из кармана ключи. «Ну что, посмотрим?» «Я понимаю, что момент важный, но уже не июль, прохладно». Прерывает нас мама, которая осматривала с Кирой задний двор. Марат все же купил этот участок, о котором говорил, так что мы теперь с Лерой и Тимуром соседи. В принципе, мне и так понятно было, что Марат слов на ветер не бросает. Над ремонтом работали, кажется, и днем, и ночью, если так быстро все сделали. Но самое главное не это, потому что Марат прав. Неважно где. Первое время я все ожидала, что Сергей снова появится в самый неподходящий момент. Но шли дни, недели, месяцы и тишина. Только моя мама получила от него весточку, документы на ту часть бизнеса, которой владел отец. Вряд ли Сергей одолело чувство вины, да и маму этот подарок не впечатлил. Марат посмотрел бумаги и сказал, что нет необходимости возвращаться и становиться во главе. Директор не обязательно владелец. Можно нанять человека, который будет заниматься этой волокитой. Дело отца двигается потихоньку. Опрашивают свидетелей, ищут доказательства, так что Сергея рано или поздно вызовут из-за границы. Я стараюсь о нем не вспоминать. Да и зачем? Только если есть новости по делу. А так я полностью сосредоточилась на своей работе и своих любимых. «Гостей принимаете?» Слышу за спиной голос Леры. Едва Марат поворачивает ключ в замке. «Прошу», — указываю рукой на дверь. Опять в носу начинает щипать, хоть я счастлива. Я очень счастлива. И какого черта тогда рыдаю? Ничего, это все гормоны. Что-то в прошлый раз так рано они не бушевали. Но что самое странное, Марат первым заметил изменения во мне. Я только отмахивалась. Ну, подумаешь, над фильмом разревелась. Сентиментальная я такая. А потом физиология доказала, что это все же гормоны. Признаться, к такому повороту я не была готова. Хотела рассказать Марату, но он, приехав посреди рабочего дня, велел нам с мамой собирать Киру и собираться самим. И вот мы здесь. Сюрприз удался, но у меня есть еще один. Но пока осматриваем дом. Все именно так, как я и представляла. Когда дизайнер подготовила проект по нашим пожеланиям, мы с Маратом даже не поспорили ни разу. Наши вкусы и видение совпали на все 100. Только вот из одной из гостевых спален придется сделать вторую детскую. «Не хотите зайти на обед?» — спрашивает Лера, когда, наконец, перестает нахваливать дом. «Нет», — быстро отвечаю, — «давай в другой раз. Тем более скоро будем часто видеться». Марат бросает на меня недоуменный взгляд, но никак не комментирует мой отказ. Вот только нутром чувствую желание задать мне парочку вопросов. Мы выходим на улицу, и Лера, помахав нам на прощание, направляется в сторону своего дома. Мама садится с Кирой на заднее сиденье, я устраиваюсь рядом с Маратом. «Мама», — поворачиваюсь к ней, — «мы отвезем вас домой, а я хочу заскочить на работу. Ты же меня отвезешь?» Смотрю уже на Марата. «Конечно», — соглашается он. «Эта идея у меня возникла, когда я только начала подозревать. Не знала, подтвердиться или нет, но идеи надо воплощать. Я долго подбирала ноты, пропорции, добавила чуть горчинки, потому что с ней острее чувствуются сладкие компоненты. Итог мне понравился. Как раз то, что я хотела». «У тебя ведь нет дел на работе», — спрашивает Марат, когда мы подъезжаем к зданию лаборатории. «Я только сейчас понимаю, что мы молчали всю дорогу. Это на нас не похоже. Но вот я, например, в предвкушении, как отреагирует Марат. А о чем думал он? После нашего отъезда из нового дома он едва пару фраз произнес. «Да, я хотела, чтобы ты оценил мое новое изобретение», — улыбаюсь я. Лада, если тебе не понравился дом или что-то в нем, то скажи об этом. Я не могу залезть тебе в голову, и мы же договорились, что будем все обсуждать». «Так вот, чем были заняты его мысли. Пора исправлять ситуацию. Марат, мне все понравилось, но у меня для тебя тоже сюрприз». Загадочно произношу и выхожу из машины. Ему ничего не остается, кроме как пойти за мной. Я открываю лабораторию и иду к заветному пузырьку. Набросок еще сыроват, буду доводить до ума. Но Марат уже привык к тестированию. Ему ведь действительно интересно, чем я занимаюсь, как это создается. «Ты хотела, чтобы я оценил твою новинку?» Марат наблюдает, как я распыляю на бумажку содержимое пузырька. «Это прелюдия, так сказать», продолжая говорить загадками. Через пару минут Марат выносит, наконец, вердикт. «Приятно. Такая ассоциация сразу с чем-то домашним, уютным, родным. Наверное, так пахнет счастье». Я от удивления даже рот приоткрываю. Я ведь именно с такими мыслями и создавала эту композицию. «Ты прав. И это про запах моего счастья, которое мы, наконец, получили», — отвечаю я. «И к этому запаху скоро присоединится аромат детских подгузников и молока. Так что да». Смеюсь, глядя на Марата, пребывающего, судя по всему, в шоке. «Кое-что в доме придется переделать, ведь ребенку понадобится своя комната». «Марат, да скажи уже что-нибудь». «Твой сюрприз намного, очень намного лучше моего», — медленно говорит он. «Лада, я так тебя люблю. Ты меня словно к жизни вернула». Марат обнимает меня, и мы смеемся. «А что? Может, тоже свою футбольную команду соберем? Будем играть семьями. В принципе, с ним я не против, потому что знаю, что у меня есть опора, поддержка, надежный тыл. А как иначе? Это же Марат».